Беата смотрела в бокал. «Я знаю, в отчете написано, что ты заходил в туалет, но никого там не видел. А мне думается, ты видел Станкича, но не стал его останавливать». Харри не ответил. «По-моему, ты никому не сказал, что тебе известно о вине Юна, так как не хотел, чтобы кто-нибудь помешал Станкичу выполнить заказ». «Убить Юна Карлсона». Голос Беаты дрожал от ярости. «Но если ты воображаешь, что я скажу тебе за это спасибо, то ошибаешься». Она со стуком поставила бокал на стол. Несколько человек оглянулись. Харри молча ждал. «Мы полицейские, Харри. Блюстители закона, а не судьи. И ты, черт побери, вовсе не мой персональный спаситель, понятно?» Харри судорожно вздохнул. Провел тыльной стороной руки по глазам, смахивая слезы. Спросил, ты закончила? Да. Беата с вызовом посмотрел на него. Я сам толком не знаю, что побудило меня поступить именно так. Мозг — странная машина. Возможно, ты права. Возможно, я способствовал случившемуся. Но должен сказать тебе, что действовал я вовсе не ради твоего спасения, Беата. Харри залпом допил кофе и встал. А ради собственного. За несколько праздничных дней дождь дочисто промыл улицы. Снег полностью сошел, а когда настал Новый год с небольшим морозом и легким пушистым снежком, зима словно бы взяла новый и более удачный старт. Олег получил в подарок горные лыжи, и Харри поехал с ним на лыжню Виллерлёйпа и для начала показал поворот из плуга. На третий день в машине по дороге домой Олег спросил, скоро ли они испробуют ворота. У гаража стояла машина Лунна Хельгесена, поэтому Харри высадил Олега у подъездной дорожки и поехал домой. Лег на диван и, глядя в потолок, стал слушать пластинки. Старые. На второй неделе января Беата сообщила, что беременна, и что ребенок ее и Халварсона родится в начале лета. Задним числом Харри подумал, что вконец ослеп. Вообще, в январе у Харри было время поразмыслить, поскольку проживающая в Осло часть человечества как будто бы решила сделать перерыв и не убивать друг друга. Вот он и прикидывал, не перевести ли Скарра к себе в комнату 605, в просвет контору. Обдумывал, что делать с остальной своей жизнью, и размышлял о том, узнает ли человек когда-нибудь, правильно ли и справедливо ли поступал, пока жил. Только в конце февраля он заказал билет в Берген. В городе на семи холмах по-прежнему стояла осень, снега не было, а на Флёене Харри не оставляло ощущения, будто окутавшие их тучи, те же, что и в прошлый раз. Бьярна он нашел во флёенском ресторане. «Говорят, ты теперь все время тут сидишь», — сказал Харри. «Я ждал», — ответил Бьярна Мюллер, допивая пиво. «Ты не очень-то спешил». Они вышли на улицу, стали у балюстрады смотровой площадки. С прошлого раза Мюллер вроде бы еще побледнел и исхудал. Глаза ясные, но лицо отечное, руки дрожат. Харри грешил больше на таблетки, чем на спиртное. «Я не сразу понял, что ты имел в виду», — сказал Харри. «Ну, когда ты говорил, что надо отследить деньги». «Разве я был не прав?» «Прав, конечно. Просто я сперва думал, ты говоришь о моем расследовании, а не о себе. Я говорил обо всем, Харри». Ветер то бросал длинные пряди волос в лицо Мюллеру, то сдувал их в сторону. «Кстати, ты не рассказал, удовольствовался ли Гуннар Хаген раскрытием дела? Вернее, его не раскрытием». Харри пожал плечами. «Давид Экхоф и армия спасения убереглись от мучительного скандала, который мог нанести ущерб их репутации и работе. Альберт Гильструп потерял единственного сына, невестку и контракт, который, вероятно, спас бы семейное состояние. София Михолич и ее семья возвращаются домой в Вуковар. Они получили поддержку от нового тамошнего благотворителя и будут строить дом. Мартина Экхоф встречается с молодым человеком по имени Рикард Нильсон. Короче говоря, жизнь идет своим чередом. — А ты как? — Встречаешься с Ракелью? — Время от времени. — А что с тем врачом? — Я особо не допытываюсь. Сами разберутся. — Она хочет, чтобы ты вернулся, да? — По-моему, ей бы хотелось, чтобы я был способен жить так, как живет он. Харри поплотнее запахнул куртку и, прищурясь, глянул на раскинувшийся внизу город. Иной раз мне и самому этого хочется. Повисло молчание. Я отнес часы Тома Воллера к молодому часовщику, который знает толк в подобных вещах. Помнишь, я в тот раз рассказывал, как меня мучил кошмар о Ролексе, который все тикал и тикал на отрубленной руке Воллера? Мюллер кивнул. «Я получил объяснение», — сказал Харри. «У самых дорогих в мире часов ход регулируется системой турбион с частотой 28 тысяч колебаний в секунду. Поэтому секундная стрелка внешне плавно скользит по циферблату. Причем механизм таков, что тикают эти часы громче других. Да, Ролекс часы хоть куда». Однако у Воллера марка Ролекс использовалась как камуфляж. На самом деле его часы Ланге — один турбион. Один из 150 экземпляров. Той же серии, что и твой подарок мне. Последний раз, когда Ланге один турбион выставляли на аукцион, исходная цена составляла 3 миллиона крон. Мюллер кивнул. По его губам словно бы скользнула едва заметная улыбка. «Вот так вы платили сами себе?» — спросил Харри. «Часами за 3 миллиона?» Мюллер застегнул пальто, поднял воротник. «Они стабильны в цене и не так бросаются в глаза, как дорогие автомобили и дорогие произведения искусства. Их легче провести контрабандой, чем наличные деньги, и отмывать не нужно. И часы обычно передаривают. Именно. Так что же произошло?» Это долгая история, Харри. И, как многие трагедии, началась она из самых благих побуждений. Нас было несколько человек, и все мы хотели внести свою лепту. Навести порядок там, где правовое общество потерпело неудачу. Мюллер надел черные перчатки. Кое-кто говорит, так много преступников разгуливает на свободе, потому что, мол, система правопорядка похожа на крупноячеистую сеть.